«Уху нужна еще одна сказка», — сказал он. Оставив ухо в покое, он переключился на мою щеку, а затем на лоб, сжимая кожу на нем в складки своими жесткими пальцами. Его пальцы мяли мою кожу с жесткой определенностью. Это не машинальный жест. Что бы ни делал Люсьен, он придаст этому большое значение. Казалось, он примеривал на мне различные лица, ни одно из которых его не удовлетворяло. Я позволял малышу терзать меня, поскольку эта игра помогала ему избавиться от своей скорби. Он забавлялся, выдумывая все новые морщины, впадины и бугры, но оставался при этом серьезным, он не смеялся. В прикосновениях его изобретательных пальцев я ощущал доброту. Я питал к нему ту же любовь, с какой материя относится к человеку, столь радостно придающему ей форму. «Что ты делаешь с моей щекой?» Мой вопрос доносится издалека. «Где я? Что происходит в этом гостиничном номере на медной кровати? Где я? Мне безразлично, что он со мной творит. Мой разум отключается. Еще немного, и этот гудящий самолет рухнет на землю. Я останусь лежать, наконец-то уткнувшись лицом ему в шею. Он не шелохнется, я увязну в любви, как в снегу, в грязи или страхе. Люсьен тер мою кожу, дергал ресницы, теребил подбородок и щеку. Я открыл глаза шире, посмотрел на него без улыбки, ибо у меня не хватало сил улыбаться, и сказал ему с грустью, у меня даже не было сил сменить тон, что ты делаешь с моей щекой? Я завязываю на ней узелки. Он отвечал бесхитростно, так, как будто говорил о чем-то естественном с человеком, который сам это знает или никак не может понять столь простую и столь загадочную вещь. Его голос звучал несколько глухо. Когда он вновь приподнял мои ресницы и начал мять их, я слегка отстранил голову. Он протянул руки, чтобы схватить ее и снова приблизить к себе. Я еще отодвинулся. Он жалобно, почти как младенец, захныкал. «Жан, я прошу тебя, разреши. Ты делаешь мне больно. Совсем немного, милый Жан. Дай мне потрогать твои милые реснички». Я понимаю, что связывает скульптора с глиной, художника с красками, рабочего с материалом, который он обрабатывает. Я чувствую также покорность материи рукам того, кто ее оживляет. И я знаю, какая любовь передается этим складкам, впадинам и буграм от прикосновения пальцев. Брошу ли я его? Люсьен будет мне в жизни помехой. Если только его спокойная нежность и пугливое целомудрие не превратятся во льва или тигра под знойным солнцем моей любви. Если он меня любит, последует ли он за мной? Как он будет жить без меня?»